слишком правой. Пришлось писать оберпрокурору, прося не увольнять Т. до рассмотрения судебной палатой вопроса о предании его суду и рассказать все дело министру юстиции. Супруга его, графиня Пален, приняла участие в злополучной женщине и посетила ее в Литовском замке, найдя ее в состоянии отчаяния, доходящего до исступления. У нее пропало молоко, и товарищи прокурора в маленькую складчину купили козу, которая ради питания младенца также была подвергнута тюремному заключению. Судебная палата прекратила следствие за недостатком улик. Меня лично укрепляло в моей осторожности в пользовании правом возбуждать уголовное преследование, кроме уже приведенных соображений, еще одно особое воспоминание. В 1867 году в Харькове при введении судебной реформы были назначены товарищами прокурора я и мой покойный друг с университетской скамьи, сын известного московского профессора Сергей Федорович Морошкин. Нас связывали неизменно всю жизнь до его смерти в 1900 году, несмотря на разность наших темпераментов, самые теплые душевные отношения. Мы наняли общую квартиру, куда должна была, оправясь от недавних родов, вскоре приехать из Москвы жена Морошкина. Поселившись в Харькове несколько ранее меня, я был сначала назначен в Сумы, Морошкин к моему приезду уже успел резко разойтись с прокурором суда, узким и бездарным человеком, относившимся с затаенной завистью к московским демосфенам, как он нас называл. Мы изучали вместе судебные уставы, но часто расходились во взглядах на некоторые статьи и много и горячо спорили, что обыкновенно привлекало особое внимание нашего общего слуги, глупого и чрезвычайно любопытного отставного улана, который даже спросил меня однажды, за что мы с барином все бронимся. Получив известие, что жена выезжает в Харьков, мой друг собрался к ней навстречу. Как раз в день, предназначенный им для выезда, тогда до Тулы из Харькова надо было ехать на лошадях, мы утром живо и громко поспорили, как сейчас помню, об обязательности для следователя вторичных предложений прокурора по одному и тому же предмету. А затем я хотел расставлять на полках шкафа, при помощи нашего Емельяна, мою маленькую библиотеку. Но Морошкин, одержимый лихорадкой отъезда, потребовал, чтобы он шел немедленно за разными покупками, и, взяв его, шутя, за плечи со словами «иди, иди», вывел его за дверь в передний, и запер ее за ним. Мы остались одни. «А ты заявил прокурору о своем отъезде? Или взял кратковременный отпуск?» — спросил я. «Ну вот еще. Пойду я к нему спрашиваться», — отвечал он. «А вот что. Надо взять револьвер в дорогу. Дай мне, пожалуйста, твой. Мой ведь ты сам называешь игрушечным». И он, шутя, привесил к поясу свою маленькую кобуру с револьвером «Ле Фоше», который служил более для украшения, чем для устрашения. Я подал ему свой через разделявший нас ломберный стол, предупредив, что пистолет заряжен. Он попробовал вдвинуть его в кобуру и не заметил, как при этом взвелся курок. Но я это ясно видел и только что хотел предупредить его, как он со словами «нет, не входит» приподнял револьвер, чтобы вернуть мне, но гладкая костяная ручка выскользнула у него из пальцев, и револьвер полетел на пол, ударившись о край стола. Раздался выстрел. Что-то меня как будто тронуло за левый бок, и удушливый дым наполнил комнату. Сквозь него я увидел искаженное ужасом лицо Морошкина. Бледный, как полотно, он бросился ко мне. «Ты жив! Жив!» — едва мог он пролепетать. Когда дым рассеялся, мы увидели, что у моего домашнего сюртука с левой стороны как будто вырезана полоска сукна, а большая коническая пуля глубоко ушла в стену сзади меня. Морошкин долго не мог успокоиться и понять, как произошел выстрел, с некоторым недоверием относясь к моему рассказу о виденном самолично и думая, что это я говорю, чтобы оправдать ту неосторожность, в которой он себя обвинял. «Послушай», — сказал я ему, невольно задумавшись над происшедшим, «а нет ли в этом случае, так счастливо окончившемся для нас обоих, особого смысла? Нам предстоит прокурорская деятельность. Придется возбуждать уголовные преследования.